Из-за деревьев появилась падчерица с полной корзиной подснежников. Уж полную корзинку набрала. Проворные у тебя руки. Да нет, ведь их там видимо-невидимо. И на кочках, и под кочками, и в чащах, и на лужайке, и под камнями, и под деревьями. Никогда я столько подснежников и не видала. А какие все крупные, стебельки пушистые, точно бархатные, а лепестки будто хрустальные. Спасибо вам, хозяева, за доброту вашу. Если бы не вы, не видать бы мне больше ни солнышка, ни подснежников весенних. Сколько ни проживу на свете, а все благодарить вас буду за каждый цветочек, за каждый денечек. Ты не мне кланяйся, а брату моему апрелю месяцу. Это он за тебя просил. Он тебе и цветы из-под снегу вывел. Спасибо тебе, апрель месяц. Всегда я тебе радовалась. А уж теперь, как в лицо тебя увидела, так уж никогда не забуду. А чтоб и в самом деле не забыла, вот тебе колечко на память. Носи его и вспоминай меня. А если случится у тебя беда, брось его на землю, в воду или в снежный сугроб и скажи: ты катись, катись, колечко, на весенние крылечко, в летние сени, в теремок осенний, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Мы придем к тебе на выручку, все 12 придем как один, с грозой, с метелью, с весенней капелью. Ну, запомнила? Запомнила. Ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко, в летние сени, в теремок осенний, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Ну, прощай, да колечко мое береги. Потеряешь его, меня потеряешь. Не потеряю. Я с этим колечком ни за что не расстанусь. Оно мне всего на свете дороже будет. Унесу я его с собой, как огонек от вашего костра. А ведь ваш костер всю землю греет. А теперь послушай, что я скажу. Довелось тебе нынче в последнюю ночь старого года, в первую ночь нового года встретиться со всеми 12 месяцами разом. Ведь когда еще август месяц наступит, а вот он перед тобой. Когда еще расцветут в лесу апрельские подснежники? А у тебя уж корзинка полна. Ты к нам по самой короткой дорожке пришла. А другие идут по длинной дороге день за днем, час за часом, минута за минутой. Так оно и полагается. Так ты этой короткой дорожки никому не открывай, никому не указывай. Дорога эта заповедная. И про то, кто тебе подснежники дал, не говори. Нам-то ведь это тоже не полагается, порядок нарушать. Дружбой с нами не хвались. Нет, умру, а никому ничего не расскажу. Ну, а теперь, красавица, пора тебе домой бежать, пока я метель свою на волю не выпустил. Спасибо вам, братья месяцы. Прощай, апрель. Прощайте, братья месяцы. Прощай, милая, прощай, сестрица!